8. Объяснение. Кому? Никому. Куда? Никуда. От кого? От меня. Люди, рассказывающие себя, любят цепляться за призраки воображаемых родственников. Дед Матвей, тетя Катя. Когда мой отец, моя мама была, ну и там что-нибудь пестренькое в сугубо национальном стиле. Война, тюрьма, какая-нибудь дача под деревьями. Один из родичей колоритно чудит, и еще кто-то балагурит на тему родовых отношений. Мы, Петровы. Тут можно подпустить исторического фону погуще. И в это время добровольцы шли на север, дамы танцевали кек-уок, звучала музыка в саду. В мое сознание тоже пытались внедрить коллекцию млекопитающих, по их мнению, чем-то связанных со мной. «Посмотри, у бабушки Леры твои глаза». Им хотелось меня приписать к своим, выдать удостоверение и бирку повесить. Их сразу что-то насторожило во мне, смурной, неласковой девочке. Если только это уже была я. В предыдущей темноте что-то маячит, разве что к 10-м годам 20 века, и потомков Пушкина, вкупе с министрами Временного правительства, в моей родословной не предвидится. Две группы тварей Красной России – Зимины и Колесниковы. Зимины от земли, Колесниковы из городских мещан, ровный ряд мелкой социальной живности. Кажется, мамин дед был парикмахером. Вот самая безопасная профессия в нашей отчизне. Сколько ни читала лагерных мемуаров, никогда не встречала упоминаний о загремевших в зону парикмахерах. Общение с родственниками я всегда воспринимала как наказание за грехи, не ощущая между нами никакой связи. А Федосию Марковну я полюбила бы, и не будь она моей роднёй. Наследство? Продолжение темы? Не уловила. Что я наследую-то? Веру, землю, дело? Ничего же нет, кроме мифических глаз бабушки Леры и прочей агрессии родовой мифологии, по которой я получилась каким-то мешком для сбора подержанных свойств, не слишком удачно использованных предыдущими юзерами. Во мне, оказывается, нашли приют и литературные дары дяди Толи, и азарт тети Клары, и у меня тоже всегда были поклонники родимой матушки. Зимины вроде бы казались покрепче Колесниковых, и в охотку пеняли тем на распущенность, попивали, да-с. Все-таки к моему рождению именно они припасли домик в Новгородской области, где удалось отхватить свои блинчики с вареньем и кувшинки в озере. Заготовили и потертую котомку домашних суеверий. Я знаю, что делать с просыпанной солью, и не обижу домового. Чем плохо? Или было? Было наследство, умение затаиться в густом подшерстке социального леса. Тогда я предала его, в прах развеяла труды покорных родственничков, тишком накопивших в утробах и чреслах достаточно силы, чтобы вытолкнуть на свет настоящего преступника. Я хотела бы провести следствие и отдать сама себя под суд. Но какой суд примет мое дело? Идеальное преступление, ни одной улики. Можно сказать, убила по неосторожности, не рассчитав своей психической силы. Потом всегда есть отмазка. Дескать, странное совпадение, неожиданный случай. Господи, Саша, перед кем отмазка? Кому ты хочешь вкручивать про совпадение? А тогда не попробовать ли еще раз? Не все ли равно теперь? Если я могу, значит, мне разрешили. Вернемся к тому факту, что однажды где-то родилась девочка. А из девочек, если их не топить сразу, вырастают женщины. На свете можно, если повезет, неплохо прожить и женщиной, только не надо об этом думать, не надо ничего осознавать. Нельзя продираться к сущности, обобщать, рассуждать, потому что там, на глубине, когда забуришься, там жирной нефтью лежит перегнившая в зло тоска. И эта тоска вот как будто и не твоя лично, и ты не сама по себе, и что-то приходит, приплывает, душу рвет, маленькую твою душу, которая не в силах вместить чьей-то боли. Это моя боль, деточка. Ты чувствуешь мою боль. Рассудок говорит здраво, что, ну, работа как работа. То есть быть женщиной – трудная работа. Красивого, правда, мало, надо скрываться, помалкивать, запирать будни своей физиологии в кладовочку. Они отвращают мужчин. Их стеснительные подруги знают об этом. Сегодня нельзя, милый. Большего разумная женщина не сообщит, видя, как друг морщится от рекламы прокладок, заливаемых какой-то лицемерной голубой жидкостью. Они с ошалевшими от счастья глазами будут смотреть в кино на кровавые моря, но эта кровь им противна даже в рекламных эвфемизмах. Трудная работа или болезнь? Большой гуманист Томас Манн дорассуждался в «Волшебной горе» до того, что органическая жизнь – это болезнь материи. Но тогда быть женщиной, рождающей органическую жизнь, значит переживать болезнь материи в самой острой форме. Я иногда думаю, говоря с мужчинами во время месячных очищений, что вот они и не подозревают, что говорят с человеком, у них на глазах истекающим кровью. И я обязана это тщательно скрывать, не подавать виду, притворяться, что я нормальная, такая же. А какая же я такая же? Я больная плоть. И не дай бог, в моей плоти заведется дух. Что он будет тут делать, кроме как смотреть и плакать? Впрочем, дух не плачет, дух скорбит, плачет душа. Тоже проклятие женское, но про это потом. Во всех религиях заведено малолетних особ женского пола готовить к грядущим переменам. Да и в рациональных странах предусмотрены свои меры и просветительные книжки с картинками. А в нашей земле тогда ни веры не было, ни разума. И девочка подумала, что она умирает. Теперь умирать до 50 лет. А там придет желанная свобода. Климакс, рак груди, фибромиома матки, старость и смерть. Привыкаешь быстро, тем более куда жаловаться, кому? Да и подумаешь, 3-5 дней в месяц потерпеть можно, правда, за всю жизнь, если считать, лет 5-6 набегает. Кому как повезет. 5 лет течки, веселое число. На его основании, что ли, мы требуем равных прав? Истечение крови из организма в любом случае означает болезнь, повреждение. В любом, кроме этого. Тут, наоборот, считается здоровьем и нормой. Но я давно смекнула, что я правды во всех этих вопросах не найду никогда. Тут даже не двойные стандарты, а какие-то десятерные, да еще в хороших исторических упаковках, заморочках. Я только поняла из всех книг, описывающих человека, его историю, его права и обязанности в обществе, его путь в науке или в философии или медицине, литературе, да в чем угодно, что я не человек». И что мне этого здесь, в этом обществе, никогда честно не скажут, а будут искушать и морочить ненавистным мне равенством, то есть издевательским предложением быть, как они, играть в их игры, одеваться, как они, вести себя, как они, делать их работу вместо за них. Когда я все это научусь делать на 5 с плюсом, как проклятая отличница, мы ведь в большинстве своем отличницы, мне скажут, что я, увы, не женщина». «А вы кого из меня делали?» «Зачем они сгрудили нас, несовместимых, вместе в единой школе? Чтобы мы с детства умели ненавидеть друг друга? Где мальчики учатся бить девочек, не знаете? А чего их не бить, когда они такие же, только вредные и слабые? А как же девочкам не быть вредными, когда они понимают интуитивно, происходит богопротивное? Их вынужденно сблизились с теми, кого надо видеть издали, иногда, изредка, чтобы потом мечтать и хотеть чего-то неизвестного, чудесного, другого. Девочки спасаются как могут. Влюбляются в актеров, в маминых друзей, в учителей, в приятелей брата. Только бы заполучить желанное расстояние, только бы подальше от своих несчастных, невыносимых товарищей по мучениям. У нас в классе не было ни одного романа между учениками. Связи на общих пьянках, конечно, были, по другим законам, полового зуда и любопытства. Кто додумался учредить уроки физкультуры, общие, для мальчиков и девочек? И это даже в ту пору, когда свое тело переживаешь как фильм ужасов. Отличная средняя школа. Школа полового презрения и отчуждения. Да еще особыми селекциями, выведенная порода учительниц, от вида которых не знаю, как еще удержались на Руси натуралы. Единственным нашим спасением, спасением мужчин как мужчин и женщин как женщин, было бы отойти друг от друга подальше, усилить притяжение расстоянием. Но как нам расцепиться, когда нас нарочно сцепили в социальных экспериментах, в безверии и нищете, в тошнотворной лжи про равенство, в бесстыдно равнодушном пейзаже бесполой цивилизации? До смешного доходит. Продают билеты в купе поезда, нисколько не интересуясь, какого пола пассажир. И вот женщина, которая куда-то собралась, а обычно женщина в любом поезде едет в два раза меньше, чем мужчин, с опаской садится на свое место и ждет. Самый горестный вариант – трое мужчин. Какими бы они ни были, страхи велики. Мужчины пьют, храпят, пахнут, пристают, не пристают, шастают. И вообще от них напряжение, и при них неловко. Ужасно неудобно в крошечном пространстве укладывать свое женское тело, все время помня о нем. При мужчинах рядом, да еще ввиду постелей, не помнить не получится. Облегченный вариант – двое мужчин, две женщины. Тогда можно с этой второй женщиной объединиться и потребовать каких-нибудь льгот. Нам надо переодеться. Мы гасим или не гасим свет. Мы перемигиваемся между собой. Самый редкий и поучительный вариант – один мужчина при трех женщинах. О, этот бедняга ответит за все. За все гендерные проблемы. Причувствуя это, мужчина, обычно сразу постигнув ситуацию, выходит из купе, чтобы дамы переоделись, а потом забирается на верхнюю полку. Коли у него билет на нижнюю полку, он моментально уступает место без дискуссий, как правило, сам, и засыпает сном слишком глубоким и беззвучным, чтобы в него можно было поверить. Да, конечно, в бедных крестьянских избах в повалку спали, отчего ничего хорошего, кроме уголовщины, не было. Но чуть заводилось имущество, самосознание, рассудок, разнополые существа стремились к обособлению своей жизни во всем, и в главном, и в мелочах, и, может быть, особенно в мелочах. Чтобы все женское ни в коем случае не походило на все мужское. Я не поняла из книжек, сколько же лет нашей цивилизации, но возьмем условную цифру в 10 тысяч лет, она еще помещается в сознание, и скажем себе: вот 10 тысяч лет девочек воспитывали отдельно от мальчиков. И что ни говори, а размножались люди исправно. Потом, несколько десятилетий, в некоторых странах девочек стали учить в общих школах с мальчиками. И в этих именно странах люди стали размножаться еле-еле. И вообще в них завелся какой-то червь, обесцвечивающий и быт, и нравы, пожирающий ту неуловимую субстанцию, из-за которой мы называем вещи и явления аппетитными –